Глава 12. «Самира, нам нужно поговорить», — сказал Роланд, подходя ближе. «Роланд!» — судорожно выдохнула я, глядя, как он надвигается на меня. «Что ты здесь делаешь?» «Я пытался связаться с тобой. За несколько дней ты не ответила ни на одно сообщение». Я запаниковала, оглядывая пустую парковку. Потом вскинула глаза на окна своей квартиры на втором этаже. «Может, если закричу, Шелли или Бен услышат?» «Я...» Не знаю, что сказать, я, однако, нащупала ножик и перцовый баллончик. Роланд остановился в футе от меня, словно почувствовав мою тревогу. «Самира, пожалуйста». Он тяжело вздохнул, и, хотя верилось с трудом, кажется, в свете фонарей его глаза заблестели от слез. Я знал, что этот день придет, и знал, что должен рассказать тебе обо всем, но не знал, как. Я слегка ослабила хватку на своем наборе для самообороны, но все еще не понимала, что говорить. Он снова вздохнул и посмотрел в небо, а потом ореховые глаза вперились в меня. «Это правда?» — спросила я, оглядывая его с ног до головы. «Нет, неправда». «И откуда я знаю, что ты не врешь?» — спросила я, снова крепко сжимая баллончик и нож. Я чувствовала текстильную липучку, отделяющую нож от перцового баллончика. Одно движение, и нож окажется у меня в руке. «Ниоткуда», — ответил он. «Все, что ты можешь сделать, — это поверить мне на слово. Хотя, понимаю, с учетом всех слухов, кажется, что мое слово гроша ломаного не стоит. Но я хочу, чтобы ты знала. Я не причинял вреда Мелани. Я любил ее и никогда бы не сделал с ней ничего подобного». Я опять смягчилась. Черт бы побрал мое доверчивое сердце. «Послушай», — вздохнул Роланд, потирая лоб. «Ты мне в самом деле нравишься, Самира. И я не чувствовал такого к женщине, наверное. Да, наверное, со времен Мелани». Я сжала губы и заметила, что его глаза светятся искренностью. Проклятие. Не может быть, чтобы он ее убил. Абсолютно точно он любил свою жену. Это отчетливо читалось на фото в статьях об их паре. И также отчетливо слышалось сейчас в его словах о ней. Или он чертовски хорошо лжет. «Поклянись», — прошептала я. «Клянусь», — заверил он. Я чуть разжала пальцы, державшие набор для самообороны. «Извини, просто...» Я вздохнула. «Прости, Роланд, увидев эти статьи о тебе, я немного испугалась. Не стоило судить, не выслушав твою версию истории». «Не извиняйся. Пытаться защитить себя после того, как узнаешь нечто подобное в человеческой природе», — улыбнулся он. «Но просто почему о тебе говорят такое?» «Я каждый день задаю себе этот вопрос». Роланд переступил с ноги на ногу и пробормотал. «Тебя я встретил в день ее рождения». Я широко открыла глаза. «О, так вот почему это был тяжелый день. Все время думал о ней». Он пожал плечами. «Но ты здорово отвлекла меня порезанным пальцем, да и всем остальным». Он улыбнулся, и я не смогла удержаться от смешка. Потом его лицо снова стало серьезным, и он спросил. «Может, мы сходим куда-нибудь? В общественное место, если хочешь. Не обязательно оставаться наедине. Думаю, что нам действительно нужно поговорить, чтобы у тебя не сложилось превратное представление обо мне. Если решишь, что больше никогда не хочешь меня видеть, я пойму. Просто не хочу, чтобы еще один человек в мире думал, что я мерзавец, готовый убить». Я тяжело сглотнула и глянула через плечо на силуэты Бена и Шелли. Они танцевали рука об руку. Такое бывало, когда они вместе выпивали. Когда-то мама Бена записала его на курсы сальсы, чтобы он смог танцевать на ее свадьбе. Он так и не забыл эти движения. Я снова перевела взгляд на Роланда. Он смотрел с надеждой, но при этом выглядел совершенно измученным. Наверное, устал отстаивать свою невиновность. А тут еще я подлила масло в огонь, который ему никак не удавалось потушить. «Конечно», — сказала я, наконец выпустив из рук свой комплект для самозащиты и закрыв дверцу машины. «Но лучше не идти в многолюдные места. Все будут таращиться и не дадут нормально пообщаться. Я бы предпочла поговорить наедине».